Спать их, однако, в доме не положили, отвели в сарай. Там все выглядело далеко не так привлекательно. Насколько позволяло разглядеть принесенная ростовским чеченцем лампа, три деревянных топчина и стол. Но это никого из них не смутило. Даже то, что слежавшиеся тюфяки оказались без простыней, засланы были несвежими одеялами без пододеяльников. Уставшие и сытые завалились они спать. И проснулся Даниэль лишь под утро от того, что сильно озяб. Но перед тем, как добрались они до топчинов, их чеченец провел с ними беседу. Все сводилось к тому, что они должны беспрекословно выполнять любые указания хозяина и не качать здесь права. Сын хозяина — известный полевой командир. Парень горский, горячий, ему человека убить, что муху прихлопнуть. Старик тоже не промах. Не приведи Господь его чем-то обидеть, выгоднее сразу повеситься. Но главное, чтобы не вздумали бежать. Их даже никто не собирается охранять, смысла нет. Выбраться отсюда совершенно невозможно. Верная погибель. Двор тоже покидать нельзя. Могут запросто сделаться пленниками других людей и оказаться в таком местечке, что не поздоровится». Бенджамин переводил, слушал Даниэль невнимательно, глаза слепались. Пробудился Даниэль под утро от холода, но выспаться в любом случае не удалось бы. Едва рассвело, заявился старик-хозяин с младшим сыном, принесли завтрак. Объяснил, где туалет. Велел поскорей приводить себя в порядок, быстро поесть и приниматься за работу. По-русски говорил он очень плохо. Бенджамин с трудом понимал. Завтрак разительно отличался от ужина. Какой-то помойный суп и по куску хлеба. В облупленном чайнике с пятой остывший чай без сахара. А потом начались земляные работы. Даниэль так и не понял, роют они в глубине двора фундамент под новую постройку или сотворяют гигантский погреб. Джозеф предположил, что здесь будет бомбоубежище. Начинали они не с нуля. Отмеченные колышками прямоугольник кто-то уже долбил. Именно долбил. Лопате, самой острой, здесь разгуляться не удалось бы. Сплошные камни. Едва кирка справлялась. Памятуя наставление покинувшего их ростовского тюремщика, протестовать они не рискнули. Он по-борски даже с неким энтузиазмом принялся за дело. Все какое-то разнообразие, да и размяться немного хотелось. Но вскоре коварно отяжелела кирка, ослабели руки. Больше всего досаждали ладони, кожа на них быстро спасовала перед каленым железом. Повезло еще, злополучное ребро не напоминало о себе. Даниэль понял, что к таким трудовым подвигам он абсолютно не готов. Оставались два приемлемых варианта. Бросить вообще все к чертям собачьим. Он им тут в рабы не нанимался. Или изображать видимость работы, чтобы не цеплялись. Второй вариант был не очень-то красивым. Джозеф и Бенджамин, раздевшись до взмокших на спинах сорочек, продолжали размеренно вгрызаться в неподатливую твердь. И пока Даниэль обдумывал, начинать ли ему бунт в одиночку, не приглашая друзей в соучастники, Из дома вышла библейская троица, отец и два отпрыска.